Воск встал и подошел к месту свидетеля, неся с собой материалы дела. На сей раз он не касался микрофона. «Детектив Босх», — начала Лэнгуайзер. «Во время следствия по убийству Джоди Кременс было ли вам указано проехать от дома обвиняемого до дома жертвы и обратно?» «Да, было. Вами». «И вы исполнили это указание?» «Да». «Когда?» «В 3:19 утра 16 ноября». «Вы фиксировали время поездки?» «Да, в обе стороны». «И вы можете рассказать нам об этом, если хотите, сверьтесь с записями». Босх открыл папку на заранее отмеченной странице. Мгновение изучал заметки, хотя и знал их наизусть. Поездка от дома мистера Стори до дома Джоди Кременс заняла 11 минут 22 секунды при движении в рамках ограничения скорости. Обратный путь занял 11 минут 48 секунд. Дорога в оба конца заняла 23 минуты 10 секунд. «Благодарю вас, детектив». «Все». Фаукс снова отказался от перекрестного допроса, отложив право вызвать Босха до этапа защиты. Судья Хоктон объявил перерыв на обед, и переполненный зал суда постепенно опустел. Босх пробирался через толпу юристов, зрителей и репортеров в коридоре, высматривая Аннабель Кроу, когда чья-то рука крепко схватила его сзади за плечо. Он развернулся и оказался лицом к лицу с незнакомым чернокожим мужчиной. К ним подошел другой мужчина, белый. На обоих почти одинаковые серые костюмы. Босх понял, что они из бюро. Раньше, чем первый незнакомец произнес первое слово. «Детектив Босх, я специальный агент Твилли из ФБР. Это специальный агент Фридман. Можем мы где-нибудь поговорить с вами неофициальным образом?» Глава 38. Внимательный просмотр видеозаписей занял 3 часа. Тафферо на видеозаписи почтового зала не появлялся. Гарри Босх, кстати говоря, тоже. Оставались только 48 минут записи, стертых до того, как МакКаллип и Уинстон получили кассету. Если бы они сначала пошли на почту, а уже потом в голливудский участок, убийца остался бы на пленке. Эти 48 минут могли коренным образом изменить все дело, могли обелить Боска или осудить его. МакКаллип размышлял о сценариях, что было бы, если бы, когда подошел к Чироке и обнаружил под дворником штрафной талон. Он выругался и вытащил бумажку. Был настолько поглощен просмотром видеозаписей, что совсем забыл, что припарковался в 15-минутной зоне перед почтой. Неприятно. Штраф на $40. Поскольку зимой выездов на рыбалку немного, семья жила в основном на небольшую зарплату Грасиеллы и его ежемесячную пенсию от бюро. Учитывая расходы на двух детей, в запасе оставались гроши. МакКаллип сунул талон обратно под дворник и пошел дальше по тротуару. Он решил зайти в залоги Валентина, хотя и знал, что Руди Тафферо, скорее всего, будет в суде в Ваннуйсе. Это согласовывалось с его обычаем наблюдать за объектом в привычной обстановке. Возможно, объекта на месте не окажется, но останется обстановка, в которой тот чувствует себя в безопасности. На ходу МакКаллип позвонил Джей Уинстон, однако нарвался на автоответчик. Он отключился, не оставив сообщения, и отправил сообщение на пейджер. Она перезвонила через 4 квартала, когда МакКаллип уже подходил к залогам Валентина. «У меня ничего», — доложил он. «Ничего? Ни Тафферо, ни Босха. Черт! Это могло быть на отсутствующих 48 минутах. Нам следовало бы сначала пойти на почту, знаю. Моя вина. Единственным результатом стал штраф за неправильную парковку. Прости, Терри. Это, по крайней мере, дало мне идею. Дело было прямо перед Рождеством. Тут толпа. Если он был в 15-минутной зоне, то, возможно, просрочил, пока ждал в очереди. Головорезы из парковочной полиции, как нацисты, поджидают в тени. Есть шанс, что его оштрафовали. Надо бы проверить. Сын Сэма, именно. Она говорила о серийном убийце из Нью-Йорка, который в 70-е годы погорел как раз на штрафе за парковку в неположенном месте. Я попробую. Посмотрим, что получится. Что собираешься делать? Хочу проверить залоги Валентина. Он там? Он, наверное, в суде. Я собираюсь туда. Может, сумею поговорить с Босхом? Осторожнее там. Твои друзья из бюро сказали, что встретятся с ним за ланчем. Они могут еще быть поблизости, когда ты придешь. А что, они ожидают, что Босх тут же признается, ошарашенный их костюмами? Не знаю, наверное. Они собирались прижать его, записать какую-нибудь ерунду на диктофон, а потом отыскать противоречие. Ну, знаешь, обычнейшая словесная ловушка. Гарри Босх — необычный субъект. Они зря тратят время. Я сказала им, но ведь агенту ФБР бесполезно что-либо говорить. Маккалеб улыбнулся. «Эй, если дело выгорит, и мы собьем Таферу, я хочу, чтобы мой штраф оплатил шериф». «Ты больше не работаешь на меня. Ты работаешь на Босха, помнишь? Пусть он и оплачивает штраф. Шериф заплатит только за оладьи». «Хорошо, мне надо идти. Звони». Маккалеб сунул телефон в карман ветровки и открыл стеклянную дверь залогов Валентина. Перед ним была маленькая белая комната с кушеткой для посетителей и конторкой. Маккалебу она напомнила кабинет в мотеле. На стене висел календарь с изображением пляжа в Пуэрто-Вайарта. Какой-то парень за конторкой, склонив голову, решал кроссворд. Позади него была закрытая дверь, вероятно, в другой кабинет. Маккалеб приклеил на лицо улыбку и целеустремленно двинулся в обход конторки. «Руди! Руди, вылазь оттуда!» Парень оторвался от кроссворда, когда незваный гость уже миновал его и открыл дверь. Маккалеб шагнул в кабинет, превосходящий приемную более чем вдвое. «Руди!» Человек из-за конторки вошел следом. «Эй, ты что делаешь?» Маккалеб повернулся, оглядывая комнату. «Еще Руди. Где он?» «Его нет. А теперь, если ты сделаешь еще шаг...» «Он сказал, что будет здесь, что в суд ему надо будет позже». Осматривая кабинет, Маккалеб заметил, что задняя стена увешана фотографиями в рамках. Он шагнул ближе. В основном это были моментальные снимки Таферу со знаменитостями, которых он либо брал на поруки, либо консультировал по вопросам безопасности. Часть фотографий явно относилась ко времени работы в участке на соседней улице. «Ты, собственно, кто такой?» Маккалеб бросил на парня такой взгляд, словно тот оскорбил его. Судя по виду, это мог быть младший брат Таферу. Те же темные глаза и волосы, та же грубоватая красота. «Его приятель, Терри. Мы в свое время вместе работали, через улицу». Маккалеб указал на групповой снимок на стене. Несколько мужчин в костюмах и несколько женщин стояли перед кирпичным фасадом голливудского участка. Команда детективов. В заднем ряду Маккалеб увидел и Гарри Босха, и Руди Таферу. Босх стоял, слегка отвернувшись от камеры. Во рту сигарета, и поднимающийся от нее дым частично скрывал его лицо. Парень повернулся и уставился на фотографию. Маккалеб еще раз обежал кабинет взглядом. Очень милая обстановка. Слева письменный стол, справа два кресла и восточный ковер. Он шагнул к столу, чтобы посмотреть на толстую папку с документами, лежащую в центре, на книге для записей. Но на обложке ничего не было написано. «Какого черта? Тебя там нет!» «Есть, есть!» — воскликнул Маккалеб. «Я курил. Моего лица не видно». Справа от книги для записей была стойка, заставленная папками. Маккалеб наклонил голову, чтобы видеть ярлыки. Масса имен, некоторые из них принадлежали звездам эстрады или актерам, но ни одно из них не связано с его расследованием. «Не заливай, приятель, это не ты, это Гарри Босх». «Да ну, ты знаешь Гарри?» Парень не ответил, Маккалеб обернулся и встретил сердитый подозрительный взгляд. Только теперь Маккалеб заметил, что в руке у парня старая полицейская дубинка. «Дай-ка мне взглянуть». Маккалеб подошел и посмотрел на фотографию в рамке. «А знаешь, ты прав. Это Гарри. Я, наверное, был на снимке, сделанном годом раньше. Когда делали этот снимок, я работал под прикрытием». Маккалеб невозмутимо шагнул к двери. Внутренне он готовился прорываться. «Просто скажи ему, что Терри заходил. Лады?» Он направился к двери, и тут его взгляд привлекла еще одна фотография. На ней бок о бок стояли Таферо и другой мужчина, вместе держа в руках полированную деревянную тарелку. Снимок был старый, Таферо выглядел лет на 10 моложе. Глаза блестели ярче, улыбка казалась искренней. Сама тарелка висела на стене рядом с фотографией. Маккалеб наклонился ближе и прочитал надпись на медной пластинке, закрепленной на дне. «Руди Таферо, специалист по магазинным кражам, голливудский детектив месяца, февраль 1995 года». Маккалеб бросил еще один взгляд на фотографию и вышел в приемную. «Терри, а дальше?» — сказал ему вслед парень. «Просто Терри». Он вышел и, не оглядываясь, зашагал по улице. Маккалеб сидел в машине перед почтой. Ему было не по себе, как всегда, когда он знал, что ответ близок. Чутье подсказывало, он на правильном пути. Таферо, частный детектив, скрывающий высококлассную голливудскую клиентуру за поручительским закутком, был ключом. Маккалеб просто не мог пока найти дверь. Он понял, что очень голоден, завел машину и задумался, где бы поесть.